Глава 16. Звонок. Утром Мила проснулась от того, что за окном светило солнце. Вскочила, перебрала в голове все свои шмотки, выбрала белые трикотажные брюки и белую кофточку без рукавов. Натянула пару цветных браслетов. Получилось стильно. Она быстро вымыла голову, причесалась, глотнула кофе с маленьким бутербродом. В 9 раздался звонок. «Я у подъезда». Она выбежала, села в машину. Он был свежий, выбритый, в другой рубашке. «Как спалось?» — спросил он. «Нормально. А вам?» «Долго не мог уснуть. Думал». «О чем?» «О вас, о черепахе, о том, как все это распутать». Она промолчала, не верилась в то, что происходило. По дороге в больницу она спрашивала всякую всячину, а он отвечал и постоянно улыбался. Она тоже. Мир из окна вишневого авто казался совсем другим. Голова кружилась от близости с таким офигенным мужиком. Около больницы нашли продуктовый магазин, и Роберт купил Эльвире фрукты. Не стал заезжать во двор, остановил машину у шлагбаума. «Я здесь подожду. Идите». Мила кивнула и вышла. Эльвира лежала в двухместной палате. На соседней койке сидела женщина средних лет в цветастом халате и ярко-зеленых шерстяных носках. Она что-то вязала и немного раскачивалась. Эльвира лежала бледная, с пластырем на лбу и синяком под глазом, но в сознании. Увидев Милу, она вздохнула. «Пришла». Мила села на стул рядом. «Как вы?» «Жива». Эльвира поморщилась. «Голова трещит. Но это пройдет». «Что случилось?» Эльвира отвела глаза. «Напали. Во дворе. Вырвали сумку. Я и охнуть не успела». «Черепаха была в сумке?» Пауза. Короткая. Но Мила ее заметила. «Была», сказала Эльвира. «Я ее забрала, чтобы сохранить. Думала, так надежнее». «А зачем вы пошли вечером на улицу?» «Позвонили». Эльвира смотрела в стену. «Сказали, что надо срочно встретиться. Я и пошла». «Кто звонил?» Эльвира молчала. Мила ждала. «Не знаю», — наконец сказала Эльвира. «Номер был незнакомый. Сказали, что по поводу черепахи, что есть покупатель. Я думала, для тебя же лучше». «Вы пошли продавать мою черепаху без меня?» «Я хотела как лучше». Эльвира повернула голову, поморщилась от боли. «Ты бы все равно не решилась. Тянула бы, боялась. А тут быстрые деньги. Ты бы получила свои, а я бы получила комиссию. Все были бы при деле». Мила смотрела на нее и чувствовала, как внутри закипает что-то горькое. «А если бы это была ловушка?» «Я не знала». «А кто звонил? Светлана?» Эльвира дернулась. «Почему Светлана?» «Потому что она вчера была в Национале и ждала покупателя. И потому что она работает в ломбарде Роберта. А Роберт мой...» Мила запнулась. «Мой знакомый». Эльвира смотрела на нее расширенными глазами. «Твой знакомый? Роберт Капралов? Владелец ломбарда? Вчера ты сказала, что с бывшим переписываешься». «Я соврала, потому что не хотела ничего объяснять». Мила вздохнула. «Эльвира Ильдаровна, я не злюсь на вас, но вы должны сказать правду. Вчера вам Светлана звонила, так?» Эльвира отвела глаза. «Звонила. И что предложила?» «Продать черепаху через нее. Покупатель из Питера. Большие деньги. Наличные. Я должна была привезти вещь в Националь». «И вы поехали?» «Я поехала». Эльвира сжала край одеяла. «А во дворе напали. И все забрали». Мила молчала, переваривая. «Значит, Светлана знала, что вы поедете, и кто-то об этом узнал тоже». «Ты думаешь, она...» «Не знаю. Роберт сказал, что она не настолько умна, чтобы организовывать нападение. Но она могла кому-то рассказать, или ее прослушивали. Эльвира закрыла глаза. «Прости меня, Мила, я дура. Деньги глаза застили». Эльвира решила покаяться. Связь Милы с Капраловым ничего хорошего для нее не предвещала. Если он копал, а она уже это почувствовала, то ей лучше покаяться. Может, пронесет. Мила взяла ее за руку. «Вы не знали или хотели как лучше. Просто больше так не делайте». «Не буду», — Эльвира открыла глаза. «А этот твой Роберт, он серьезно?» Мила улыбнулась. «Не знаю. Кажется, да». «Смотри, не прогадай». Эльвира попыталась улыбнуться. «И береги себя. А я тут полежу. Полиция сказала, позвонят, если найдут». Мила кивнула, встала. «Я приду завтра». «Приходи. И этого своего приводи. Хочу посмотреть, кто там мою Милу охмуряет». Мила рассмеялась и вышла. Если честно, она плохо соображала. Роберт ждал в машине, листая что-то в телефоне. Когда она села, посмотрел вопросительно. «Ну?» Она призналась. Светлана ей звонила. Предлагала продажу. Эльвира согласилась. Поехала. И во дворе напали. «Светлана не знала про нападение», — сказал Роберт уверенно. «Я проверял. Она реально сидела в Национале и ждала, а покупатель не пришел. Ей позвонили уже позже и сказали, что вещь у них». «Кто?» «Пока не могу сказать». Мила посмотрела на него. «Что теперь?» «Теперь...» Роберт завел машину. «Поедем ко мне. Решим, что делать дальше. Черепаху мы найдем, я обещаю». Она кивнула и откинулась на сиденье. Роберт тронулся. Мила смотрела в окно на проплывающие дома, деревья, пешеходов и думала о том, что вчера еще была одна, а сегодня рядом с ней мужчина, который бросил дела и прилетел раньше, только чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «Спасибо», — сказала она тихо. Роберт покосился на нее. «За что?» «За то, что приехали. Приехал». Он улыбнулся, не отрывая глаз от дороги. «Я всегда буду приезжать, если позовешь». Мила отвернулась к окну, чтобы он не видел ее улыбки. «Болтун!» Но он видел, и от этого на душе стало еще теплее. У обоих. Когда они стояли на светофоре, кто-то позвонил. Роберт взглянул на экран. Номер определился как неизвестный абонент. Он сбросил вызов. Не хотелось отвлекаться от Милы. Телефон зазвонил снова. Тот же номер. «Возьмите», — сказала Мила. «Вдруг важно». Роберт нажал на кнопку громкой связи. Он хотел, чтобы Мила слышала. «Слушаю. Роберт Андреевич». Голос был мужской, незнакомый, с легкой хрипотцой. «Не занят? Я на минуту. Долго не задержу. Хочу сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. У меня тут в коллекции появилась одна интересная вещица. Маленькая, но очень ценная. Черепаха. Ее панцирь так сверкает, что я прикрыл ее замшевым лоскутом. Работа Альфреда Тиллинга, если быть точным. Забавный такой амулет». Роберт заметно напрягся. Его руки сильнее сжали руль. Он молчал, давая архитектору возможность продолжить. «Роберт, ведь это не просто безделушка, верно? Представь, я знаю, зачем княгиня Оболенская-Дулова, твоя прапра-Ариадна, заказала черепаху в те далекие времена, да еще с модными демонтоидами. Я навел справки, Роберт, и теперь я в курсе про ваше семейство. Скажем так, проклятие». В голосе архитектора послышалось неприкрытое злорадство. «Мужчины в вашем роду долго не живут, да? И ты, я смотрю, уже задумался о том, что песок в часах может закончиться раньше, чем хотелось бы. Мила замирает. Она смотрит на Роберта, пытаясь понять, насколько это серьезно. Его профиль кажется высеченным из камня. «Чего ты хочешь, архитектор?» Голос Роберта звучит ровно, но Мила чувствует в нем напряженность. «Здание, Роберт, то самое, на набережной, которое ты у меня увел. Верни мне его, и черепаха твоя. И можешь дальше молиться на нее, надеясь, что она продлит твою жалкую жизнь». Роберт резко тормозит у обочины. Машина дергается. Тишина в салоне становится оглушительной. «Ты украл ее у Эльвиры», — цедит Роберт сквозь зубы. «Украл?» — архитектор изображает оскорбленную невинность. «Я всего лишь взял то, что плохо лежало, считая это авансом за нашу будущую сделку. У тебя есть время. До послезавтра, в четверг, часов в 12 я позвоню, и мы назначим встречу. Подумай хорошенько, Роберт, что тебе дороже, какая-то груда кирпичей или собственная жизнь? И, кстати, — добавляет он с ехидцей, — привет твоей спутнице. Надеюсь, вы хорошо проводите время». Связь обрывается. Мила смотрела на Роберта, не отрываясь. Его дыхание участилось. На скулах ходили желваки. Но внешне он сохранял пугающее спокойствие. «Это правда?» — тихо спрашивает Мила. «Про проклятие». Роберт молчит минуту, глядя прямо перед собой. Потом он поворачивается к ней. Его глаза — смесь гнева и усталости. Словно он устал нести этот груз в одиночку. «Ариадна верила в это», — наконец говорит он. «Наш отец, дед, прадед. Все они умирали молодыми. Сердце, несчастные случаи, просто во сне. Врачи разводят руками. Ариадна искала защиты у камня, у мастеров, у Тилинга. Она заказала эту черепаху, чтобы она оберегала». Он делает паузу. «Я не знаю, работает это или нет». Он снова заводит машину. «Едем ко мне. Отсюда недалеко. Поговорим». «Расскажешь про архитектора? Что за здание?» — спросила Мила. «Мерзкий тип, вместе со всеми его темными делишками. Здание я ему не отдам», — то ли ответил Миле, то ли сам себе сказал. «Это принцип. Ну и черепаха должна быть у нас». «А как мы ее вернем?» В ее голосе не было страха, только решимость. Она уже мысленно перебирала варианты. Роберт бросил на нее быстрый взгляд. «Главное — верить и ничего не бояться». Он накрыл ее руку своей рукой.